Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка, тренируйся ты, моя сизая голубка. Это была очень старая песня скалолазов, которой нас научил Боря Высоцкий. Мы часто голосили ее у костра. Но здесь-то ни костра, ни Боря. Я продрался через живую изгородь из желтой акации. За ней располагалась восьмиугольная песочница. На песке и на загородке устроились несколько малышей-семилеток с какими-то бумажками в пальцах и на коленях. Дергали локтями, рыхлили голыми пятками песок. Посреди этой компании сидела Ирина, пыталась утихомирить гвалтливый народ. И утихомирила. «Постойте, вы не с того начинаете. Надо по порядку. Что было с самого начала?» «Посадил дед репку», — сунулся вперед стриженный мальчонка, сам круглый, как репка. «Правильно, Игорек, давай». Она взяла у Игорька вырезанную из картона желтую репку с зелеными листьями, наполовину воткнула ее в песок. «Вот. А у кого детка?» Похожая на ящерку девочка проворно сунула Ирине в ладонь бумажную фигурку, так свернутую из листа, что сразу видно «детка». Бородка клинышком. Я думал, Ирина приладит детку к картонному овощу, но та поставила его на песок в сторонке. Затем подняла над головой у детки прямую ладошку. Все почему-то притихли. Ирина шевельнула пальцами, и... я заморгал. Детка шевельнулся и пошел к репке. Сам! На бумажных ножках, нарисованными лопаточками. «Ура!» — выдохнул круглый Игорек. «Ну-ка», — сказала Ирина. И вся компания обрадованно заголосила. «Детка, ты за репку, хватися крепко, тянешь, потянешь, вытянется репка». И крохотный детка прижал к репке бумажные рукавицы. Рина опять направила на него ладошку с полуметровой высоты. Детка шевельнулся, откинулся назад, шевельнулся репка. Но, конечно, остался в песке. Ирина проблеяла старческим голоском. «Нету силы, детки, не видать ни репки, позовите бабку, руки ее цепки». И грянул писклявый хор. «Приходи к нам, бабка, приходи к нам, Любка, приходи к нам, ты моя сизая голубка». Бабка оказалась у девочки в красно-белом, как мухомор сарафанчики. И повторилось то же, что с деткой. Бабка подковыляла, ухватилась за детку. Подергали вдвоем. «Не хватает силы, милый мой дедочек, не хватает силы, сизый голубочек», — жалобно пропела Рина. Малыши того и ждали, завопили. «Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка, тренируйся ты, моя сизая голубка». Бабка застонала. «Где ж тренироваться, милый мой дедочек? Где ж тренироваться, сизый голубочек?» Хор с готовностью разъяснил. «В Андромеде, бабка, в Андромеде, Любка, в Андромеде ты моя сизая голубка!» Бабка послушно отскочила от деда с репкой и стала тренироваться. Приседала, разводила крохотные ручки. Она была сложена из белого листа, как письмецо-треугольник, а ручки и ножки ей, видимо, приклеили. Рина водила над бабкой ладонью, шевелила пальцами. «Я забыл, что надо маскироваться. Стоял по грудь в ветках акации с засохшими стручками. Рот у меня, видимо, был как большущая буква О». Рина вдруг оглянулась. «Чего ты там прячешься? Иди ближе». «Я не прячусь, просто удивился». «Садись с ребятами, будет удобнее удивляться». Я послушался. Осторожно сел на корточки за спинами ребятишек. На меня еле взглянули. А бабка снова уцепилась за детку. Тренировка ей, конечно, не помогла. Пришлось звать внучку. Внучка оказалась в мини-юбочке из фольги с ножками из бумажных трубочек. Но модная внешность ей не помогла. Позвали жучку, обросшую бумажными клочками. Потом кошку с растрепанным хвостом. «Поднатужься, киска, поднатужься, кошка, будет тебе мурка со сметанной плошка». Кошка, несмотря на обещание, Не очень тужилась, только дергала хвостом. Понимала, что без мышки не обойтись. Мышка оказалась бумажным кулечком с хвостом-ниткой. Она-то, как обычно, и завершила дело. Вся компания устроила вокруг упавшей на бок репки хоровод. Рина помахивала над бумажными куколками ладонями, а веселый народ самозабвенно вопил. «Друг за дружку взялись, ухватились крепко, на компот к обеду пригодится репка!» «Все», — сказала Рина, — «забирайте дедок бабок и репку не забудьте, как в прошлый раз». «Рина, а давай еще в Колобка?» — пискнул кто-то. Рина взглянула на часики. «Не успеем, сейчас обед». И правда, забрянчал в отдалении сигнальный колокол. «Продолжим после тихого часа», — пообещала Рина. Малыши ее слушались. Сразу поднялись, пошли от песочницы, помахав Рине зажатыми в пальцах бумажными игрушками. А на меня и не взглянули. Мы остались вдвоем. «Как это у тебя получается?» — выговорил я, даже не стараясь прятать изумление. «Что?»